Информация. После прочитанных сообщений делать что-либо не стал. Они не выглядели очень срочными. Тем более, в случае чего я могу сказать, что на меня было совершено нападение и было не до того. К тому же эйфория заканчивалась и накатывала усталость. Просканировав себя, не выявил опасности. Тело не разрушалось, не происходило никаких особых изменений. Мне просто требовался отдых. Мозгу надо дать время привыкнуть к новым параметрам тела. Поэтому, с чистой совестью, я все так же, не раздеваясь, лег на кровать и уснул. Проснулся только на следующее утро. Скинув с себя грязную одежду, отправился в душ. Благо, все необходимые удобства имелись в каждой комнате общежития. Все же в академии учились только аристократы. Стоя под струями воды, обдумывал вчерашний разговор с ректором. Тогда сложно было анализировать все, что он говорит. Сейчас я все время останавливался на его фразе «Не могу понять, с каким элементом ты укрепил связь». Ректор говорил об этом как о повседневной рутинной вещи, то, что всем известно. Раз так, то найти ответы не составит особого труда. Проблема была в том, что даже не особо секретную информацию в сети я не найду. Ехать в Каркат и искать остатки родовой библиотеки тоже не вариант. В таком случае остается найти источник информации. Насильственные способы не помогут, но всегда можно предложить деньги, пока у меня есть такая возможность. Первым пунктом в плане на день я мысленно записал «Найти аристократа средней руки и студентов с проблемами в финансовом плане». Выйдя из душа, надел удобный халат и прошел босиком до письменного стола, рядом с которым сел на стул, задумчивым взглядом рассматривая телефон. На самом деле я мог воспользоваться парой простых заклинаний, чтобы высохнуть, но мне не хотелось сразу терять чувство обновления, которое держится некоторое время после водных процедур. В моем мире как мой отец, так и наставник говорили. Старайся в повседневной жизни применять поменьше магии, если нет ничего срочного. Ведь так ты чувствуешь себя живым. Перед звонком Ани сначала решил вспомнить, что же мне говорил Роберт Адеркас. Из своего мира я не мог припомнить фамилию Адеркас, но это ничего не значило. Как ни странно, менее четко я помнил именно последние недели жизни той личности, что раньше занимала это тело. Потратив около 30 минут на попытки вспомнить, о чем таком важном меня предупреждал, думаю, как раз об угрозах идет речь, Роберт, так ничего и не достиг. Раз не помню, то это будут его проблемы, а не мои. Выкинув эту тему из головы, перешел к Анне Гофман. Нужно найти список аристократов с фамилией Гофман, но это в будущем. Ее сообщение было нейтральным, поэтому я, не став откладывать и как-либо готовиться к разговору, поднял телефон и набрал ее номер. После череды гудков услышал сонный голос. «Слушаю». «Разве девушке из уважаемой семьи положено спать в столь поздний час?» Мой тон был максимально серьезным и одновременно ворчливым. «Ади, зачем ты мне звонишь? Я скоро спущусь на завтрак». Она продолжала отвечать все таким же сонным голосом. «Кажется, я случайно изобразил одного из ее старых слуг. Весело. Однако у меня на этот день были планы, поэтому стоило заканчивать игры». «Аня, проснись. Ты просила тебе позвонить». На той стороне услышал только «Ой!» и наступила тишина. По прошествии секунд 15, когда я уже хотел положить трубку, наконец-то синеволосая красавица решила порадовать меня звучанием своего голоса. «Марк, за такие шутки я тебя...» От переизбытка чувств она даже не могла придумать достойную кару. А вот то, что думает о каре, это плохо. Надо будет отучать. «В общем, я придумаю, что с тобой сделать». «Напомню, именно ты просила позвонить. А то, что кто-то любит поспать подольше, это именно его проблемы», — ответил официальным сухим тоном. Снова наступила тишина. Услышал глубокий вдох-выдох, после чего она уже спокойным голосом продолжила. «Марк, не надо так делать. Но пока забудем. Скажи мне, ты сейчас где?» «В академии, а что?» «Поняла. Тогда, когда пришло известие, не успела сказать, я соболезную твоей утрате. Даю тебе слово, что даже если ты перестанешь быть аристократом, мы останемся друзьями». «Если посмотреть на ситуацию со стороны, это довольно щедрый жест. Правда, он мне ничего не дает, так как вряд ли в ее возрасте она имеет много влияния. Бирельских так просто не уничтожить. Хоть сейчас я и последний в роду, но пока жив, буду бороться». «Я верю в тебя. В академию вернусь за неделю до окончания каникул. Я к тебе забегу». «Хорошо, пока». «Пока». Понять, почему она сейчас со мной общается, я могу. Но из воспоминаний не ясно, зачем ей это было нужно раньше. Она во всем была лучше Марка, так зачем? Понять женщин до конца никогда не мог. В этом мире лучше с этим не стало. Раз с этими вопросами закончили, пора найти того, кто поделится со мной информацией. Одевшись в запасной костюм, направился к игроку. Под таким прозвищем все знали Ивана Зайцева, студента академии. Почему игрок, я не знал, но это было и неважно. Главное, что он славился своим умением заводить друзей. Обычно именно такой типаж людей обладал всей нужной информацией и был готов ею делиться. Поднявшись на один этаж выше, дошел до его комнаты и постучался. Стучаться пришлось долго. В определенный момент дверь резко приоткрылась. Передо мной предстал игрок. На нем не было ничего, кроме штанов, а в комнате слышалось еще движение и чувствовался запах женских духов. «Чего тебе надо? Что ты ломишься?» Голос был не сильно веселый, к тому же все это он говорил громким шепотом. Но мне было неважно, чем он занимается, поэтому спокойно ответил. «Есть деловое предложение». «От тебя?» Его левая бровь подскочила вверх, оповещая всех, как он удивлен. «Это имеет значение?» Я чувствовал, что он хочет меня послать, но ему что-то мешало. Поэтому он предложил, пусть и шепотом, однако уже деловым. «В целом нет, но сейчас я занят. Давай встретимся днем, примерно в 2 часа в столовой. Сейчас каникулы, там вряд ли будет много людей». «Хорошо». Так, у меня появилось примерно 6 часов свободного времени. Вот только заполнить их чем-либо полезным не получится. Тренировочный комплекс Академии, заточенный на подготовку и развитие магических навыков, сейчас работал, но у меня не было необходимых бумаг, так как источник подтвердил в последний момент, а потом пришлось в срочном порядке покидать пределы Академии. Сидеть в комнате не хотелось, поэтому отправился погулять по парку и обдумывал сходить на обычную тренировочную площадку, где можно было развивать физические параметры, как простой человек. Мысли повернули в другое русло, стоило заприметить знакомое лицо с веснушками. Усыпившая меня недавно девушка сидела в парке на скамейке и читала книгу. Недолго думая, решил прервать ее столь увлекательное времяпрепровождение. «Добрый день, разрешите присесть?» Она посмотрела на меня. В этот раз обратил внимание на глаза, они были разного цвета. Один зеленый, другой серый. Не самое приятное сочетание – жизнь и смерть. Но это мелочи. Правда, не понимаю, почему раньше все внимание привлекли ее веснушки, а не глаза. Через секунду понял, почему. Глаза девушки стали карего цвета, и она сделала рывок в мою сторону. Уклоняться не стал. Наоборот, решил поймать ее в захват, сам рванув вперед. Она явно не ожидала такого и, ускорившись, отскочила в сторону. Книжка выпала у нее из руки, упав рядом со скамейкой. «Ты что творишь?» Море возмущения. «О, женщины! Ведь сама же решила напасть!» «Защищался?» — сопроводил ответ пожатием плечами. «По-твоему, попытка сделать захват — это защита?» Возмущение стало чуть меньше, но она не хотела сдаваться. «Лучшая защита — это нападение». На этих словах я поднял выроненную книгу и протянул владелице. Нападение не опасался, ведь даже в таком положении смог бы уйти в перекат и избежать урона. Уже отдав книгу театрально насупившейся девушке, подумал об этом и одернул себя. Ведь, судя по тому, с какой скоростью она ушла в сторону, мне с ней не справиться. Разумеется, если не выкладываться, как в смертельном поединке. Скорее всего, она отказалась от атаки только потому, что не была уверена, сможет сдержаться или нет. Мне нужна полноценная тренировка, дабы понять свои возможности. Что тебе надо? Радости от общения со мной она не испытывала. Захотелось подойти пообщаться. «Обычно студенты не хотят общаться с преподавателем академии, отвечающим за внешний и внутренний порядок». Ответ она сопровождала помахиванием правой руки, на запястье которой была закреплена повязка. «Ну, мы с вами немного знакомы. Почему бы не обсудить что-нибудь интересное? Допустим, возможность провести меня на территорию тренировочного комплекса». «Ты совсем обнаглел?» Ее глаза снова поменяли цвет. Теперь оба были зеленые, но при этом максимально раскрытые, удивленные. «Усыплять людей без их разрешения, я считаю, тоже довольно нагло». Она закрыла лицо правой рукой, проведя ею вниз, и снова встретилась со мной взглядом. «Так, давай начнем сначала. Меня можешь называть Зара. Марк, я знаю, кто ты». Сделав небольшую паузу, рассматривая мое лицо, она продолжила. «В общем, если хочешь, могу помочь тебе пройти на тренировочный комплекс. Но ты больше никогда, запомни, никогда не будешь меня беспокоить. Согласен?» «А если у меня будет информация о том, что на Академию хотят напасть, и я тебя увижу?» Раз она назвала только имя, решил перейти на «ты». «Мне потребуется искать другого представителя Академии?» «Ладно, давай поступим так. Ты постараешься ко мне не подходить без важного повода. Устроит?» «Я согласен». «Не думал, что будет так просто ее уговорить. Возможно, она считает себя в чем-то виноватой или не так давно работает в службе безопасности. Ее поведение не похоже на то, что ожидаешь от работника данной структуры». «Пошли уже!» Небольшая заминка, и она продолжила. «Марк». Я не двигался с места и уже в спину Заре произнес. «Завтра около 8 утра тебя устроит». От моих слов она запнулась, но смогла удержаться на ногах. «Что ты сказал?» В этот раз ее глаза приобрели более светлый оттенок. «Может быть, она просто тренируется в использовании иллюзий, и не припомню подобной возможности у родов моего мира. Однако всегда могли быть уникальные маги, о существовании коих я не знал. Я ведь не говорил, что хочу пойти туда сегодня. Сам бы я рад, но день уже занят, поэтому только завтра. Зара, ты ведь будешь следовать нашей договоренности?» «Я могла бы найти сотни причин тебе отказать, но поступлю иначе. Завтра в 9 на этом же месте, а о будущей услуге я еще подумаю». «Что-то мне подсказывает, под услугой она имеет в виду маленькую месть. Интересно». Резко развернувшись на каблуках, она быстрым шагом стала удаляться от меня. Ее образ постепенно расплывался. Мне даже почудилось, что в последний момент там промелькнуло изображение неприличного жеста. «Значит, все-таки тренируется в использовании иллюзий. Притом довольно профессионально их применяет. Изменить цвет глаз так, чтобы без магического зрения не было понятно, что это подделка, не каждому дано». Оставшееся время до обеда просидел в парке, сканируя себя и копаясь в памяти. Этому способствовала прекрасная погода. Солнце грело в меру, легкий ветерок обдувал, вокруг не было толп людей, так как время каникул. Благодать! Если бы род не был на краю полного уничтожения, я мог бы учиться и наслаждаться жизнью в полном объеме еще 5 минимум. Накопить силы, укрепить позиции и медленно восстанавливать утерянное. Но не сейчас. В нынешних условиях я вынужден ускорить процесс своего усиления. Нужно собрать команду для похода в подземелье. Надеюсь, группу формируют не преподаватели. Пока что я могу рассчитывать на Аню, и все. Требуется еще минимум 2 мага. Когда зашел в столовую, игрок уже был внутри. Столовая представляла собой большой зал, в котором у одной стены ты мог подойти взять, что хочешь. А все остальное место занимали столы на разное количество персон. Были даже для одиночек, чтобы к тебе уже точно никто не подсел. И не пришлось отказывать более влиятельным аристократам, когда ты не хочешь сидеть с ними за одним столом. Деньги списывались при выходе из заведения. Как понимаю, подсчетами занимался специальный человек или, может, это был массив заклинаний, тут затрудняюсь ответить. Набрав себе на поднос мясо с пюре и выбрав компот из лесных ягод в качестве напитка, направился к игроку. «Еще раз привет!» «Привет, привет! Рассказывай, что у тебя за дело!» В этот момент он не спеша ел суп, но явно хотел быстрее перейти к сути дела. «Мне нужна информация». «На какую тему?» Проигнорировав вопрос, продолжил говорить. «Но больше информации. Мне нужно молчание о том, какие вопросы я буду задавать и какие ответы получать. Такое возможно?» Игрок на несколько секунд задумался, после чего кивнул и сказал. «Возможно все. Вопрос цены». Отрезал себе кусок мяса и перед тем, как положить его в рот, спросил. «Так сколько?» Визави откинулся на спинку стула, стал задумчиво смотреть, как я ем. Когда я уже хотел его поторопить, он начал говорить. «Может, ты не знаешь, но твой род заключал с нами договор на поставку какого-то оборудования к нам на завод. Однако мы вряд ли его получим. Если был договор, то там либо расписаны непредвиденные ситуации, либо неустойка в случае нарушения обязательств. В случае, если мне или моему представителю в Каркаде будут переданы претензии с доказательствами, мы решим этот вопрос». «Хороший аргумент для торгов он выбрал. А вот то, что ты не знаешь, какое именно это было оборудование, наводит на мысль о слабом качестве твоей информированности». «Ладно, опустим этот вопрос. Там дела рода, они будут решаться дедом. Моя цена — 100 тысяч за молчание. Цену вопросов можно будет сказать только после того, как узнаю, что конкретно ты хочешь знать». «Не многовато ли ты хочешь?» Сумма действительно была большой. Столько стоило одно полугодие обучения в столичной академии магии. «Так мне придется врать другим, если меня спросят о тебе и наших разговорах. Может, ты не в курсе, но это довольно трудная работа». Он ухмылялся, как будто каким-то образом уже зная, что я соглашусь. «Назови тогда примерные расценки твоей информации. Почти все, что касается студентов и студенток». Тут он мне подмигнул. «По 1000 за одну персону». «Понял. Что ж, я согласен. Для выдачи финансов нужно будет съездить в государственный банк. Как я знаю из воспоминаний, подобные суммы нельзя просто так обналичить или передать кому-либо. Требуется участие банка. Надо так надо». Игрок выглядел как очень довольный жизнью человек. Кажется, у него были большие проблемы в финансах, которые я успешно помог ему решить. Доели и отправились в город. Воспользовались такси. В академии это было не очень удобно, так как посторонним заезжать на ее территорию возбранялось. Поэтому пришлось пешком дойти до границы и лишь там сесть в ожидающую нас машину. Но игрок не был сильно против. В этот момент я уже уверенно мог заявить, что у него были финансовые проблемы. Со счета по итогу я снял 300 тысяч, так как вопросов у меня было много. Плюс еще в голову пара идей пришли. 200 сразу отправились на счет игрока. От такого поворота он сначала удивился, но потом стал еще более довольный, прямо излучал позитив. Когда вышли из банка, обратился к нему. «Думаю, нам нужно выбрать место, где мы сможем спокойно все обсудить. Есть на примете что-нибудь?» Он задумался. «Есть, я как раз хотел предложить тебе сходить со мной в одно замечательное место. Там все предусмотрено, чтобы остаться инкогнито». Приблизившись ко мне, он шепотом продолжил. «Я обычно делаю там ставки на магические поединки». «Подпольные бои?» «Ты что творишь? Не так громко, говори тише!» Игрок произносил это, оглядываясь по сторонам. «Похоже, местная власть за подобное строго карает». «В общем, согласен?» «Да». «В целом, посмотреть, как маги этого мира сражаются, будет полезно. Заодно дополнительные вопросы появятся, ответы на которые можно будет сразу получить у игрока».